Глава 7. Театр. Антрепренер Григорьев. На отдыхе. Сад Сервье в Саратове. Долматов и Давыдов. Андреев Бурлак. Вести с войны. Гаевская. Капитан Фофанов. Горацио в казармах. В конце 60-х, в начале 70-х годов в Тамбове славился антрепренер Григорий Иванович Григорьев. Настоящая его фамилия была Аносов. Он был родом из воронежских купцов, но еще будучи юношей, почувствовал божественный ужас, бросил прилавок, родительский дом и пошел впроголодь странствовать с бродячей труппой, пока через много лет не получил наследство после родителей. К этому времени он уже играл первые роли резонеров и решил сам содержать театр. Сначала он стал во главе бродячей труппы, играл по казачьим станицам, на Дону, на ярмарках, в уездных городках Тамбовской и Воронежской губернии. Потом снял театр на зиму, сначала в Урюпине и Борисоглебске, а затем в губернском Тамбове. Вскоре после 1861 года наступили времена, когда помещики проедали выкупные, полученные за свои имения. Между ними были крупные меценаты, державшие театры и не жалевшие денег на приглашение лучших сил тогдашней сцены. Семейство тамбовских дворян, ознобишенных, Алексеевых и Сатиных, покровительствовали театру. А ознобишен был даже автором нескольких пьес, имевших успех. Князь Грузинский, московский актер-любитель, под псевдонимом Звездочина сам держал театр, чередуясь с Григорием Ивановичем Григорьевым. Когда последний возвращался в Тамбов из своих поездок по мелким городам, которые он больше любил, чем солидную антрепризу в Тамбове. В 1875 году, когда цирк переезжал из Воронежа в Саратов, я был в Тамбове в театре на Галерке. Зашел в соседний с театром актерский ресторан Пустовалова, там случилась драка, во время которой какие-то загулявшие базарные торговцы бросили что-то бить Васю Григорьева и его товарища, выходного актера Евстигнеева, которых я не видел никогда прежде. Я заступился и избил и выгнал из ресторана Буянов. В эту ночь я переночевал на ящиках в подвале вместе с Евстигнеевым, а на другой день был принят выходным актером. Окончился сезон. Мне опять захотелось простора и разгула. Я имел приглашение на летний сезон в Минск и Смоленск, а тут подвернулся старый знакомый казак Боков, с которым я познакомился еще во время циркового сезона, и предложил мне ехать к нему на Дон под Таганрог. Оттуда мы поехали в Кабарду покупать для его коневодства производителей. Опять новые знакомства. Побывал у кабардинцев, у Рузбиевых. Поднимался на Эльбрус, потом опять очутился на Волге. И случайно на пароходе прочел в газете, что в Саратове играет первоклассная труппа под управлением старого актера Погонина, с которым я служил в Тамбове у Григорьева. В Саратове я пошел прямо на репетицию в сад Сервье на окраине, где был прекрасный летний театр, и сразу был принят на вторые роли. Первые персонажи были тоже еще молодежь. Долматов, Давыдов, уже начинающий входить в славу. Андреев Бурлак, уже окончательно поступивший из капитанов парохода в актеры. Известность Аркадий Большаков, драматическая Стрельская. Затем Майерова, жена талантливого музыканта-дирижера Кондрашова. Очкина, Александрова. Первым драматическим любовником и опереточным певцом был молодой красавец Инсарский. Ему в драме дублировал Никольский, впоследствии артист Александринского театра. Труппа была большая и хорошая. Все жили в недорогих квартирах местных обывателей, большинство столовалось в театральном буфете, где все вместе обедали после репетиции и уж потом расходились по квартирам. Я жил неподалеку от театра с маленькими актерами Кариным и Симоновым. Первый был горький пьяница, второй — ухажер писарского типа. У меня было особое развлечение. Далеко за городом, под Лысой горой, были пустыри оврагов, населенных летом галаховцами, перекочевавшими из ночлежного дома Галахова на эту самую летнюю дачу. Здесь целый день кипела игла в орлянку. Пьянство, скандалы, драки. Играли эти оборванцы, и бурлаки, и грузчики, а по воскресеньям шли толпами разные служащие из города и обитатели тараканьих выпусков этой бедняцкой окраины города. По воскресеньям, если посмотреть с горки, всюду шевелятся круглые толпы орлянщиков. То не наклоняются одновременно все к земле, ставят деньги в круг или получают выигрыши, то смотрят в небо, задрав головы, следя за полетом брошенного метчиком пятака, и стремительно бросаются в сторону, где хлопнулся о землю пятак. Если выпал орел, то метчик один наклоняется и сгребает все деньги, а остальные готовят новые ставки. Кладут новые стопки серебра или медиков, причем серебро кладется сверху, чтобы сразу было видно, сколько денег. Метчик оглядывает кучки. Если ему не по силам, просит часть снять. А если хватает в кармане денег на расплату, заявляет: «Еду за все». Плюнет на орла. Примет такая. Потрет его подошву сапога, чтобы блестел ярче. И запустит умелую рукою крутящий со свизгом в воздухе пятак, чуть видно его, а публика опять голову кверху. «Дождя простят!» — острят неиграющие любители. Вот и я по старой бродяжной привычке любил ходить дождя просить. Метал я ловко, и мне за эту метку особенно охотно ставили. Без обману игра на счастье. Но и обман бывал. Были пятаки. В Саратове в Остроге один арестант работал с пружиной внутри. Как бы ни хлопнулся, обязательно перевернется орлом кверху. А потом слух же был, и редкий метчик решит с под лысой горой таким пятаком метать. А пользуется им у незнающих, пришлых мужиков. А если здесь заметят, разорвут на части. Тут же то и бывало. После репетиции ходил играть в орлянку, а иногда приносил полные карманы бедяков серебра. Ну, иногда, конечно, проигрывал. После спектакля тоже развлечение. Ужинаем с компанией, разные шутки шутим. Прежде с нами ужинал Долматов, шутник не последний, а смирился, как начал ухаживать за Стрельской, ужинал с ней вдвоем на отдельном столике или в палатке на кругу. И вздумали мы как-то подшутить над ним. Сговорились за столом, сидя за ужином, я, Давыдов, Большаков, Андреев Бурлак, да Инцарский. Большаков взял мою табакерку, пошел к себе в уборную, в театр. Нам сказал, что мы выходили, когда пойдет парочка домой, и следовали издали за ней. Вечер был туманный, по небу ходили тучки, а дождя не было. Встала парочка, пошла к выходу под руку, мы за ней. Стрельская на соседней улице нанимала хорошенькую дачку в три комнаты, где жила со своей горничной. Единственная дверь выходила прямо в сад на дорожку, усыпанную песком, окруженную сиренью. Идет парочка под руку, мы сзади. Вдруг нас перегоняет рваный старичишка с букетом цветов. «Сейчас начнется», — шепнул он нам. Перегоняет парочка, предлагает купить цветы. Парочка остановилась у самых ворот, Долматов дает деньги, оба исчезают за перегородкой. Мы стоим у забора. Стрельская чихает и смеется. Что-то говорят, но слов не слышно. Наконец зверски начинает чихать Долматов. Раз, два, три. «Ах, мерзавцы!» — гремит Долматов и продолжает чихать на весь сад. Мы исчезаем. На другой день, как ни в чем не бывало, Долматов пришел на репетицию. Мы тоже ему виду не подали, хотя он подозрительно посматривал на мою табакерку, на Большакова, на Давыдова. Много после я рассказал ему о проделке. Да, много-много лет спустя, незадолго до смерти Давыдова, сидя в уборной Южина, в Малом театре мы вспоминали прошлое. Давыдов напомнил. «А помнишь, Володя, как мы твоим табаком в Саратове Долматова со Стрельской угостили?» Смеялся над Долматовым, но и со мной случилось нечто подобное. У нас в труппе служила выходной актриса Гаевская, красивая и изящная барышня из хорошей семьи, поступившая на сцену из любви к театру без жалования, так как родители были со средствами. Это было первое существо женского пола, на которое я обратил внимание. В гимназии я был в той группе товарищей, которая презирала женский пол, называя всех под одну бирку бабьем, а тех учеников, которые назначали свидания гимназисткам и дежурили около женской гимназии ради этих свиданий, мы презирали еще больше. Ни на какие балы с танцами мы не ходили, а если приходилось иногда бывать, то демонстративно не танцевали, да и танцевать никто из нас не умел. У меня же была особая ненависть к женщинам, благодаря красавицам-тетушкам Разнотовским, институткам, которые до выхода своего замуж терзали меня за мужицкие манеры и придумывали для меня всякие наказания. Ну как же после этого не возненавидеть женский пол? На Волге, в бурлаках и крючниках мы и в глаза не видали женщин. А в полку видели только грязных баб, сидевших на корчагах с лапшой и картошкой около казарменных ворот, да, гуляющих девок по трактирам, намазанных и хриплых, соприкосновения с которыми наша юнкерская компания прям-таки боялась, особенно наслушавшись увещаний полкового доктора Глебова. Служа потом у Григорьева, опять как-то у нас была компания особая. А Вася Григорьев, влюбленный платонически в инженю Лебедеву, вздыхал и угощал нас водкой, чтобы только поговорить о предмете сердца. Итак, первое существо женского пола была Гаевская, на которую я внимание обратил только потому, что за ней начал ухаживать Симонов. А потом комик Большаков позволял себе ее ухватывать за подбородок и хлопать по плечу в виде шутки. И вот... Как-то я увидел во время репетиции, что Симонов, не заметив меня, подошел к Гаевской, стоявшей с ролью под лампой между кулис, и попытался ее обнять. Она вскрикнула: «Что вы? Как вы смеете?» Я молча прыгнул из-за кулис, схватил его за горло, прижал к стене, дал пощечину и стал драть за уши. На шум прибежали со сцены все репетировавшие, в том числе и Большаков. «Если кто-нибудь когда-нибудь еще позволит обидеть Гаевскую, ребра переломаю», — сказал я и ушел в буфет. Как рукой сняло. Вечером я извинился перед Гаевской. И с той поры после спектакля стал ее всегда провожать домой. Подружился с ней, но никогда даже не предложил ей руки, провожая. Отношения были самые строгие, хотя она мне очень понравилась. Впрочем, это скоро все кончилось. Я ушел на войну. Но до этого я познакомился с семьей ее и бывал у них, бросил Орлянку и все мои прежние развлечения. А первая встреча была такова. Я вошел. В столовой кипел самовар, и за столом сидел с трубкой во рту седой старик с четырехугольным бронзовым лицом и седой бородой, росший густо только снизу подбородка. Одет он был в дорогой шелковый китайской материи халат, на котором красовался офицерский Георгий. Рядом мать Гаевской, с которой Гаевская познакомила меня в театре. Мой муж, — представила она мне его, — очень рады гостю. Я назвал себя. А я капитан Фофанов. Познакомились. За чаем разговорились. Конечно, я поинтересовался Георгием. За 25 компаний недаром достал. Поработал и отдыхаю. 20 лет в отставке, а вчера 80 стукнуло. Скажите, капитан, был ли у вас когда-нибудь на корабле матрос Югов, не помните? Югов! Васька Югов! В слове «Югов» он сделал ударение на последнем слоге. Был ли? Да я этого мерзавца никогда не забуду. А вы почем его знаете? Да 10 лет назад он служил у моего отца. 10 лет? Не может этого быть. И я описал офицеру Китаева. — Как? Так Васька Югов жив. Вот мерзавец. Он только это и мог, никто больше. Как же он жив, когда я его списал с корабля утонувшим? Ну, и мерзавец. Лиза, ты слышишь? Этот мерзавец жив? Молодец. Не ожидал. Ну, как здоров он еще? Я рассказал подробно все, что знал о Югове, а Фофанов все время восклицал, перемешивая слова. — Мерзавец! Молодец! — наконец спросил. — А про меня Васька не вспоминал? — Вспоминал и говорит, что вы, извините, капитан, зверь были, а командир прекрасный, он вас очень любил. Верно, верно. Если б я не был зверь, так не сидел бы здесь и это вот не имел. Он указал на Георгиевский крест. Да разве с такими Васьками и Юговыми можно быть не зверем? Я ж службу требовал, дисциплину держал. Он стукнул мохнатым кулачищем по столу. Ах, мерзавец! А вы знаете, что лучшего матроса у меня не бывало. Он меня в Индии от смерти спас. И силище было, и отчаянный же. Представьте себе, этот мерзавец из толпы дикарей, напавших на нас, голыми руками индийского раджу выхватил, как щенка, и на шлюпку притащил. Уж исполосовал же это индийское чудище леньками. Черт с ним, что король! Никого я никогда не боялся, только Ваську Югова боялся. Его боялся. Что с его дьявола взять? Схватит и перевет пополам человека. Ему все равно, а потом казни. Раз против меня, под Японией был, у Ослиных островов бунт затеял, против меня пошел. Я его хотел расстрелять, запер в трюм, а он черт его знает, как пропал с корабля. Все на другой день перерыли, до сень пороха, а его не нашли. До Ослиных островов был несколько миль, да не сплошной камень в бурунах, погода свежая. Думать нельзя было. Так решили, что Васька утонул, и списал я утонувшим. А вот, оказалось, доплыл до берега, — сказал я. Про кого не скажи, что 5 миль при Норд-Осте в ноябре там проплывет? Не поверю никому. Опять же Ослиные острова, дикие скалы, подойти нельзя. Один только Васька и мог. Ну и дьявол. Много рассказывал мне Фофанов до поздней ночи, но ничего не доканчивал. И все сводил на восклицание. Ну, Васька, ну, мерзавец. При прощании обратился ко мне с просьбой. Если увидите Ваську, пришлите ко мне. Озолочу, мерзавца, а все-таки выпарю за побег. И каждый раз, когда я приходил к Фофанову, старик много мне чего рассказывал. И, между прочим, в его рассказах, пересыпаемых морскими терминами, повторялось то, что я куда-то слыхал от матроса Китаева. Старик читал газеты и, главным образом, конечно, говорил о войне, указывал ошибки военачальников и всех ругал. А я не возражал ему и только слушал. Я отдыхал в этой семье под эти рассказы. А с Ксенией Владимировной наши разговоры были о театре, о Москве, об актерах, о кружке. О своей бродячей жизни, о своих приключениях я и не упоминал ей, да ее, кроме театра, ничего и не интересовало. Мы засиживались с ней вдвоем в уютной столовой нередко до свету. Поужинав часов в 10, старик вставал и говорил: «Посиди, Володя, с Зинушей, а мы, старики, на койку». Почему Ксению Владимировну звали Зиной дома, так и до сего времени не знаю. Так и шел сезон по-хорошему. Особенно как-то тепло относились ко мне Стрельская, старуха Очкина, имевшая в Саратове свой дом, и Майерова с мужем, с которым мы дружили. В театре обратили внимание на Гаевскую. Погонин стал давать ей роли, и она понемногу выигралась и ликовала. Некоторые актеры, особенно Давыдов и Большаков, посмеивались надо мною по случаю с Гаевской, но не громко. Урок Симонову был памятен. Я стал почище одеваться, то есть снял свою поддевку и картуз, завел пиджак и фетровую шляпу с большими полями, только с косовороткой и высокими щегольскими спагами на медных подковах никак не мог расстаться. Хорошо и покойно мне жилось в Саратове. Долматов и Давыдов мечтали о будущем, и в порыве дружбы говорили мне, что всегда будем служить вместе, что меня они от себя не отпустят, что вечно будем друзьями. В городе было покойно, народ ходил в театр, только толки о войне, конечно, занимали все умы. Я тоже читал газеты и очень волновался, что я не там, не в действующей армии, но здесь друзья, сцена, Гаевская с своими родителями. 15 июля я и Давыдов лихо отпраздновали после репетиции свои именины в саду, а вечером у Фофановых мне именины справили старики. И пирог, и икра, и чудная вишневая домашняя наливка. Война была в разгаре. На фронт требовались все новые и новые силы. Было вывешено объявление о новом наборе и принятии в Думе добровольцев. Об этом Фофанов прочел в газете, это было темой разговора за завтраком, который мы кончили в 2 часа, и я оттуда отправился прямо в театр, где была объявлена читка новой пьесы для бенефиса Большакова. Это была суббота, 16 июля. Только что вышел, встречаю Инсарского, в очень веселом настроении. Подвыпил у кого-то у знакомых и торопился на читку. «Времяще есть, посмотрим, что в Думе делается», — предложил я. «Пошли». Около Думы народ. Идет заседание. Пробрались в зал, речь о войне, о помощи раненым. Какой-то выхоленный, жирный, так пудов на 8, гласный, нервно поправляя золотое пенсне, возбужденно, с привизгом предлагает желающим добровольно положить живот свой за веру, царя и отечество, в защиту угнетенных славян и сулит за это земные блага и царство небесное, указывая рукой прямой путь в небесное царство через правую от его руки дверь, на которой написано «Прием добровольцев». «Юрка, пойдем на войну!» — шепчу я разгоревшемуся от вина и от зажигательной речи Инсарскому. «А ты пойдешь? Куда ты, туда и я!» И мы потихоньку вошли в дверь, где во второй комнате за столом сидели 2 думских служащих купеческого вида. «Здесь, в добровольце, и спрашиваю, пожалуйтесь, здесь. А много записалось? 1 пока только. Ладно, пиши меня. И меня». Подсунули бумагу. Я, затем Инсарский, расписались и адрес на театр дали, а сами тотчас же исчезли, чтобы не возбуждать любопытство, и прямо в театр. Щитка началась. Мы молчали. Вечер был свободный, я провел его у Фофановых, но ни слова не сказал. Утром в 10 часов репетиция, вечером спектакль. Идет Гамлет, которого играет Долматов, Инсарский и Горацио, я Лаэрта. Роль эту дали мне по просьбе Долматова, которую я учил фехтовать. Полоний играл Давыдов, так как Андреев-Бурлак уехал в Симбирск к родным на 2 недели. Во время репетиции является гарнизонный солдат с книжкой, а в ней повестка, мне и Инсарскому, по распоряжению командира резервного батальона в 9 часов утра в понедельник явиться в казармы. С Инсарским чуть дурно не сделаться. Он по пьяному-то делу никакого значения не придал подписке. А на беду и молодая жена его была на репетиции, когда узнала в обморок. Привели в чувство, плачет. «Юра, Юра, зачем они тебя? Сам не знаю, вот пошел я с этим чертом». И записались оба, указывает на меня. В городе шел разговор. Актеры пошли на войну. В газетах появилось известие. Гамлет сделал полный сбор. Аплодисментами встречали Инсарского, устроили овацию после спектакля нам обоим. На другой день в 9 утра я пришел в казармы, а пухший, должно быть, от бессонной ночи Инсарский пришел вслед за мной. Черт знает, что ты со мной сделал. Дома ужас. Заперли нас в казармы, потребовали документы, а у меня никаких. Телеграфируя отцу, высылает копию метрического свидетельства, так как и метрику, и послужной список, выданный из Нежинского полка, я тогда еще выбросил. В письме отец благодарил меня, поздравлял и прислал 4-й билет на дорогу. Я сказал своему ротному командиру, что служил юнкером в Нежинском полку. Знаю фронт, но требовать послужного списка за краткостью времени не буду, а пойду рядовым. Об этом узнал командир батальона и все офицеры. Оказались общие знакомые нежинцы, и на первом же учении был признан лучшим фронтовиком и сразу получил отделение новобранцев для обучения. В числе их попался ко мне также и Инсарский. Через 2 дня мы были уже в солдатских мундирах. Каким смешным и неуклюжим казался мне Инсарский, которого я привык видеть в костюме короля, рыцаря, придворного или во фраке. Он мастерски его носил. И вот теперь скрюченный Инсарский, согнувшийся под ружьем, топчется в шеренге таких же неуклюжих новобранцев. Мне как насмех попались немцы-колонисты, плохо говорившие и понимавшие по-русски. Да и по-немецки с ними не столкуешься. Свой жаргон. «Пферт!» — говоришь ему, указывая на лошадь. Он глаза вытрачит, молчит и отрицательно головой мотает. Оказывается, по-ихнему лошадь зовется не «пферт», а «кауль». Отучи таких чертей. А через 10 дней назначено выступление на войну, на Кавказ, в 41-ю дивизию, резервом который состоял наш саратовский батальон. Долматов, Давыдов и еще кое-кто из труппы приходили издали посмотреть на учение и очень жалели Инсарского. Погонин, человек общества, хороший знакомый губернатора, хлопотал об Инсарском, и нам командир батальона, сам Лили, по губернаторской просьбе, разрешил не ночевать в казармах, играть в театре, только 6 часам утра обязательно являться на учение и до 6 вечера проводить день в казармах. Дней через 5 Инсарский заболел, и его отправили в госпиталь. У него сделалась течь из уха. Я в 6 часов уходил в театр, если не занят, только Фофановым, где очень радовался за меня старый морской волк, а радовался, что я иду на войну, делал мне разные поучения, которые в дальнейшем не прошли бесследно. До слез печалилась Гаевская своей доброй мамой. В труппе, после рассказов Долматова и других, видевших меня обучающим солдат, на меня смотрели как на героя, поили, угощали и платили жалования, я играл 3 раза в неделю. Последний спектакль, в котором я участвовал, пятница, 29 июля, бенефис Большакова. На другой день наш эшелон выступил в Турцию. В комедии Александрова «Вокруг огня не летай» мне были назначены 2 небольшие роли. Но экстренно пришлось сыграть Гуратова, отставной полковник в мундире, вместо Андреева Бурлака, который накануне бенефиса телеграфировал, что на сутки опоздает и приедет в субботу. Почти все офицеры батальона, которым со дня моего поступления щедро давались контрамарки, присутствовали своими семьями на этом прощальном спектакле. И меня, рядового их батальона, в полковничьем мундире, вызывали почем зря. Весь театр, впрочем, знал, что завтра я еду на войну, ну и чествовали вовсю. Поезд отходил в 2 часа дня, но эшелон в 12 уже сидел в товарных вагонах и распевал песни. Среди провожающих было много немцев-колонистов, и к 1 часу собралась вся труппа провожать меня. Нарочно репетицию отложили. Все с пакетами, с корзинами. Старик Фофанов прислал оплетенную огромную бутыль, еще в старину привезенную им из Индии, наполненную теперь его домашней вишневкой. Погонин почему-то привез ящик дорогих сигар, хотя знал, что я не курю, а нюхаю табак. Мать Гаевская — домашний паштет с курицей и целую корзину печенья, а Гаевская — коробку почтовой бумаги, карандаш и кожаную записную книжку с золотой подковой. Давыдов и Долматов — огромную корзину с водкой, винами и закусками от всей труппы. Мы заняли ползала у буфета, смешались с офицерами, пили донское. Долматов угостил настоящим шампанским, и, наконец, толпой двинулись к платформе после 2-го звонка. Вдруг шум, толкотня, и к нашему вагону 2-го класса я и начальник эшелона прапорщик Прутников занимали купе в этом вагоне, единственном среди товарного состава поезда, и в толпу врывается хромая Андреев Бурлак с 2-аршинным балыком под мышкой и корзиной вина. Прямо с парохода, чуть не опоздал. Инсарский, обнимая меня, плакал. Он накануне вышел из лазарета, где комиссия признала его негодным к военной службе.